Интерпретация 18 главы. Желая быть индивидуальным, особенным, отличным от других, человек постоянно ищет то, с помощью чего он может проявить себя как-то по-особому, в отличие от других. И надо сказать, что каждый день его наполнен поиском проявления себя отлично от других. И все это ему требуется для одного – получить немного внимания от окружающих, вызвать интерес к себе, не остаться незамеченным среди миллионов себе подобных. Поиск внимания других толкает индивида к самовыражению. Но что такое самовыражение и от чего оно зависит? Самовыражение – это совокупность индивидуальных, отличных от других действий, позволяющих индивиду выделиться в нечто обособленное на фоне подобных себе. Но действия, которые помогают индивиду выделиться и обособиться, зависят не столько от его выдумки, сколько от энергетического состава его матрицы, то есть от композита. Если энергонакоплений мало и они грубы, то это будет одно проявление. А если человек уже успел приобрести большой положительный опыт в прошлых жизнях, то и проявления его будут другие. Например, один мальчик, желая как-то проявить себя перед понравившейся девочкой, будет дергать ее за косички, толкать, хлопать книгой по голове. Так самовыражает себя очень низкая душа, у которой в матрице арсенал грубых и низких энергий. Он не способен самовыражаться по-другому, потому что не накопил соответствующего высокого опыта. В его душе только низкие энергии. Так что же от него ждать? Только грубость и низость, которые он сам воспринимает как лучшие способы самовыражения. И совсем по-другому поведет себя мальчик, композит души которого обогащен высоким и прекрасным опытом прошлых жизней. Ему захочется сделать что-то приятное той, кому он симпатизирует. Поможет нести ей портфель, подложит в него, когда девочка не видит, шоколадку, сочинит ей хорошее стихотворение, возвышающее ее. А когда она будет бояться, что учитель вызовет ее к доске, сам вызовется отвечать урок, чтобы благородно спасти ее от тройки. То есть у него в душе накоплены совершенно другие качества. Его композит иной, поэтому и самовыражает он себя другими способами. А что такое качество? Это энергия определенного типа, которые накапливают в ячейках матрицы при совершении человеком поступков. Но энергия в ячейках лежит не по типу воды в банке, как обычно человек себе это представляет. А заполняя объем, энергия строится определенным образом, что и формирует особое качество. То есть энергия в каждой ячейке конструктивно ложится по определенным закономерностям, а не произвольно, как придется. Каждое качество имеет свое строение, которое и формирует действия индивида, соответствующие этому качеству. Поэтому чем больше индивид совершит благородных, добрых поступков, тем больше энергии этого качества накопится в ячейках его матрицы. И при определенном наборе энергии одного типа создается устойчивое, прочное качество. Это когда, например, человек может совершать только позитивные поступки и уже не способен обидеть, ударить другого, сделать какую-то подлость. И наоборот, если человек в прошлом накопил негативные качества, то он не способен совершать что-то положительное самостоятельно. Но его этому надо учить. Люди учат своими методами. Учителя человечества своими. Цель высших – обогатить души как можно большим количеством положительных энергий. Внутренний набор энергокачеств дает индивиду возможность видеть по-особому окружающий мир, по-своему проявлять себя и иметь собственную точку зрения на любое явление. Именно энергии, накопленные в матрице, создают человеку богатую гамму ощущений. Чем больше в матрице накоплено энергий различных типов, тем богаче его восприятие мира и понимание действительности, тем точнее он ориентируется в происходящих событиях и способен видеть истину за фальшью и обманом. В то же время малоразвитая душа, у которой очень ограниченный и примитивный набор энергий в матрице, не способна отличить даже шутку от истины и принимает ложь за правду. Кстати, молодые души, только начавшие свою эволюцию в теле человека и поэтому имеющие бедный композит, не понимают юмора, у них для этого душа еще не развита. А высоко развитой душе юмор уже становится неинтересен, потому что индивид видит в силу своей зрелости примитивизм самого юмора, а он его уже как стадию развития прошел, и тот его больше не интересует. Но зато высокоразвитая душа его тонко понимает и способна оценить, а также отличить высокий юмор от низкого. Но это только пример тех качественных характеристик, которые способна содержать в себе матрица души, определяя ее композит. Таким образом, мы видим, что энергии, собираемые в матрице, должны не только удовлетворять количественным требованиям, но и быть разнообразными, так как разнообразие формирует богатый композит, а он определяет, в свою очередь, высокую сознательность индивида и способность осмысливать окружающее. Говоря о самовыражении личности, мы рассматривали данную формулировку с позиции действий человека, но в итоге пришли к выводу, что самовыражение полностью зависит от внутренних энергонакоплений личности, от ее композита. Поэтому с новых позиций о самовыражении можно говорить как об ощущениях своего внутреннего качественного состава. Как ты себя ощущаешь, так и проявляешь. Свой внутренний мир, внутреннее состояние человек переносит в окружающий мир. Самовыражение всегда связано с духовным миром личности, с желанием души преподнести себя определенным образом миру, реализовать себя в желаемом направлении. Самовыражение – это потребность души, но не физического тела. И это нужно уметь различать. Любое самовыражение индивида связано с набором энергий матрицей. Композит индивида позволяет ему ощущать свое внутреннее построение, совокупность набранных энергокачеств, свое «я», и исходить в действиях от них, а не от потребностей тела. Так как мы говорим о совершенствовании души, то будем рассматривать интересующий нас вопрос только с ее позиции, хотя среди людей распространено и самовыражение тела. но это низкая ступень, имеющая материальную основу. Поэтому на ней мы не будем останавливаться. Человек и сам прекрасно может объяснить самовыражение физического тела, построенного больше на физических потребностях, чем на духовных. Но материальные оболочки временны и сбрасываются. От воплощения к воплощению тела у одной души меняются. Одно тело будет выражать себя определенным образом, другое обязательно внесет в поведение множество других оттенков и особенностей. А если эта душа попадет в тело инвалида, то тело будет самовыражать себя совсем по-другому. И душа не сможет определить, у какого же тела истинные ощущения и от чего ей лучше отталкиваться. То есть материальные тела – это не ее постоянные конструкции, а только аппарат для временного совершенствования души. Но индивид должен ясно осознавать различия между потребностью самовыражения, исходящего от его внутренних духовных основ, от подсознания, и от материального тела, физического мозга. Материальный мозг способен диктовать многое, и индивид будет воспринимать то, что он ему навязывает за потребности души. Конечно, малоразвитая личность не может отделить одно от другого, но душа, набравшая достаточный прошлый опыт, уже в состоянии анализировать нюансы возникающих внутренних потребностей и отделять физическое от духовного. Мозг дается человеку на одну жизнь, но степень его развития диктуется, опять же, душой. Только подсознание таит в себе опыт прошлых жизней и знаний, определяет степень развития личности и особенности ее поведения. Поэтому и самовыражение души представляет наибольший интерес. Но, конечно, душа не способна проявлять себя без тела на земном плане, поэтому оно является вспомогательным аппаратом, с помощью которого она самовыражается на земном уровне. И в этом случае имеет значение, насколько точно совмещены в конструкции человека материальные и тонкие постройки, через которые проводятся ощущения души. Чем лучше эти соединения, тем более тонкие ощущения души могут быть восприняты телом, а это способствует и лучшей их реализации. Качественные соединения позволяют телу лучше воспринять и ощутить потребности души и самовыразить их более точно. Самовыражение помогает дальнейшему совершенствованию души, обогащению ее композита новыми энергосоставляющими. А это, в свою очередь, говорит о значении единения материи и духа, их взаимообогащении, ибо физическая материя в итоге тоже перестраивается, но не сама, а искусственно высшими силами. Они вынуждены совершенствовать материю, потому что она должна выдерживать определенное соответствие по всем физическим параметрам, соединяемыми с ней тонкими конструкциями. А если потенциал души, благодаря наращиванию энергокачеств, постоянно возрастает, то чтобы оболочка не лопнула от него, как воздушный шар, она должна соответствовать потенциалу души. То есть самостоятельное совершенствование души способствует искусственному совершенствованию материи. Основой самовыражения являются желания души. но постараемся разобраться, в чем они состоят. Желания обычно сопровождаются устремлениями души. Но у каждой из них свои желания и устремления, отличные от других. И по ним можно судить даже о степени ее развития. Одним душам присущи низкие желания, не выходящие за потребности тела. У других уже появляются некоторые духовные запросы, но тоже первоначально на низком уровне. Например, тяга к рок-музыке и тюремной лирике. У третьих уже высокие духовные запросы. Все это говорит о том, что, безусловно, желания и устремления души связаны с уровнем ее развития. А следовательно, это всегда отражается и на программе индивида. В связи с этим устремления души подразделяются на два вида. Первое. Одни устремления базируются на программе, которую составляют человеку высшие. Это бессознательные устремления, основанные на принципах совершенствования и связанные с теми целеустановками, которые диктует программа. Любая целеустановка, как импульс к действию, проявится в индивиде, как желание делать то-то и то-то. Но это предусмотрено программой и заложено в нее. Можно сказать, что такая целеустановка, идущая из программы, тоже проявится как желание человека. Например, в программе у него заложено поступление в институт. И, соответственно, у индивида появится желание поступить в высшее учебное заведение. А если индивид низкого уровня развития, то ему поступление в институт не закладывают в программу, и поэтому подобные желания у него не возникают. Первый тип устремлений является как бы навязываемым свыше, не своим. Второе. Вторая разновидность устремлений базируется на личных желаниях души, является осознанной, понимаемой. Она появляется у душ более развитых, когда индивид сам начинает понимать, что ему требуется, чтобы продвинуться вперед, чтобы достичь конкретной цели. В данном случае индивид начинает уже лучше чувствовать, что у него есть внутри, а чего не хватает и какие энергонакопления необходимо сделать. Но так как каждый человек развивается по программе, то обычно эти два вида устремлений объединены. То есть индивиду дается программа, но разрешается ощущать внутренние желания и проявлять их. Я говорю «разрешается», потому что в отрицательной системе дьявола как раз не разрешается душе чувствовать личные желания и проявлять их. Конечно, если говорить о начальной устремленности, то первична ее бессознательная проявленность. Бессознательная устремленность искусно вплетается в программу в местах предоставления индивиду свободы выбора. То есть, сообразно своим внутренним желаниям, индивид может выбирать в программе то, что наиболее близко его душе. Совершая ошибки или поступая правильно, индивид нарабатывает опыт, развивает собственную сознательность и таким образом создает предпосылки для разрабатывания сознательной направленности души. Но разберем более подробно оба типа устремлений, так как от них зависит и характер самовыражения личности. Конечно, вновь созданная душа не имеет еще личных желаний, В нее закладывают свыше программу развития, сюжет будущих событий, в которых, проявляя себя так или иначе, она начинает накапливать энергии, соответствующие программе. Первоначальная программа для разных начальных душ будет не одинаковой, поэтому они будут набирать в матрицу различные типы энергий и приобретать индивидуальные качества, а следовательно и черты характера. Тем более, что в каждой душе имеется механизм, ориентирующий душу на индивидуальность. Поэтому из одной ситуации начальные души почерпнут разные типы энергий. После первого воплощения душа имеет уже собственные энергонакопления и создает начальный композит личности. Конечно, он очень беден и в количественном выражении, и по качественному составу. Естественно, что начинается закладка энергий в ячейке матрицы с низкого диапазона, с грубых энергий, которые являются фундаментальной основой для последующей наработки энергий более высокого порядка, то есть диапазон которых располагается выше энергий физического плана. Конечно, может возникнуть вопрос, а почему бы нельзя сразу начать с наработки высоких энергий? Но существуют космические законы развития, которые устанавливают определенную последовательность в совершенствовании, то есть в накоплении энергий от низкого спектра до высокого. И нарушать эту закономерность означает то же, что начинать строить здание с крыши, а заканчивать фундаментом. Любое развитие требует своих нормативов, и нарушение их грозит разрушением самой строящейся конструкции, в том числе и души. Единственное отступление здесь состоит в том, что душа может начинать свое развитие не с уровня Земли, а с более низкого мира, но все равно наработка первичных энергий начинается с низких энергий и дальше идет по возрастающей. Соблюдается строгая последовательность приобретения энергий по уровням. Скачков через уровень не бывает, так как выпадает звено в цепи прогрессирования, а это может привести к общему разрушению конструкции. Так что развитие идет только по программе и строгой последовательности. Начальные души за счет вариаций программы и свободы выбора создают различные сочетания энергий, формирующих какие-то качества души. И у первоначальных душ больше идентичности между собой, чем у средних и высоких земных душ. Чем выше поднимается душа, тем она становится индивидуальней, тем больше у нее черт, то есть различных сочетаний энергий, отличающих ее от других. Чем выше, тем больше душа может варьировать различные качества. А для начинающих душ, например, на земном плане имеется ограниченное число типов программ. И выбор в них тоже ограничен. Поэтому и души походят по многим своим качествам. А это ведет к тому, что и самовыражаются они одинаково. В начальных душах больше действуют программные установки, навязывающие им желания. Но, имея возможность выбирать в заданной программе вариант пути развития, индивид нарабатывает или положительные энергии, или отрицательные, и таким образом приобретает опыт и развивает сознание. На этом этапе развития программа играет ведущую роль в накоплении энергии. Отсюда неотвратимость рока и неумолимость судьбы. Если индивид должен набрать в ячейку матрицы энергию, например, типа А, то какая-либо сложная ситуация будет повторяться и в одной жизни, и во многих других до тех пор, пока нужное количество энергии этого типа не будет набрано. И только ситуации аналогичного характера способствуют получению энергии этого типа. Когда ячейка заполнена, индивиду в программу включают другие ситуации, с помощью которых нарабатывается уже другой тип энергии для следующей ячейки и так далее. И таким способом, через принуждение, то есть прохождение сложных ситуаций, которые обойти нельзя, а можно только привести к повторению их, индивид делает нужные качественные накопления. И в этом случае как раз проявляется бессознательная устремленность индивида. Когда внутренних энергонакоплений становится много, то есть композит индивида обогащается, то начинает проявляться осознанная устремленность. Появление собственного осознания у индивида при наличии выбора в программе позволяет ему делать внеплановые накопления, а это расширяет диапазон устремлений души. Чем выше душа в развитии, тем больше у нее устремлений. Все те дополнительные энергии, которые нарабатывает индивид при свободе выбора, расширяют качественную фактуру матрицы, обогащают его композит. А эти качественные компоненты расширяют возможности личности и формируют самые разнообразные устремления. То есть именно наличие свободы выбора, когда индивид выбирает не главный путь развития, а какие-то его варианты, и формирует индивидуальность личности. Выбор обогащает композит индивида, делает его неповторимым. А внутреннее духовное богатство в виде разнообразия энергонакоплений придает определенные особенности осознанию и индивидуальность устремлениям личности. Поэтому и говорят: на вкус, на цвет товарища нет. Каждая душа выбирает то, что ближе ее композиту. И именно внутренний энергосостав рождает новые и новые устремления. Если индивид в прошлой жизни имел определенное число устремлений, то в следующей жизни за счет приобретенных в предыдущем воплощении новых энергонакоплений он будет иметь их еще больше. Новые знания, накопленные душой, способствуют появлению у души внеплановых устремлений, которые уже относятся ко второму варианту устремлений, то есть к осознанным. Но помимо внеплановых устремлений, у души имеются и плановые, потому что в иерархии Бога и любых его мирах существует планомерное развитие. То есть, хочет индивид или не хочет, а он обязан пройти каждый уровень и на каждом набрать нормативное количество энергии требуемого диапазона. И пока он не наберет в свою матрицу нормативный состав энергокомпонентов и требуемое их количество, на следующий уровень не поднимется. И планомерность заключается именно в этом. Каждая стадия развития должна обеспечивать наращивание энергопотенциала индивида на соответствующую величину, так как Именно энергопотенциал позволяет душе подняться на вышестоящий уровень, ибо каждому миру соответствует и определенный энергетический потенциал, мощь. Чем выше мир, тем больше у него энергопотенциал. Уровни в иерархии располагаются соответственно возрастанию потенциалов миров снизу вверх. Так последовательно идет развитие энергий, из которых состоят миры, то есть уровни. И также последовательно должно развиваться и все в них, чтобы подняться вверх. Потенциалу каждого мира соответствует потенциал души. Более того, душа никогда не сможет существовать в каком-либо мире, если ее энергопотенциал не соответствует энергопотенциалу данного мира. Она или опустится вниз, или поднимется вверх, в зависимости от их соразмерности. Именно такое построение миров и вызывает необходимость введения планомерного развития индивидов. Но так как личность, пребывая на нижестоящем уровне, не знает, какие качества ей требуется наработать для вышестоящего мира, то это все вводится в ее программу вышестоящими личностями. И они закладывают в программу такие ситуации, характерные для нижележащего мира, которые способствуют наработке в матрицу индивида необходимых энергокомпонентов. Итак, от уровня до уровня. Поэтому появляются планомерные накопления, которые индивид обязан сделать без учета своих желаний. А то, что он приобретает помимо плана, это уже его дополнительные накопления. Последнее бывает только у прогрессирующих личностей. А если личность деградирующая, то наоборот, происходит разрушение, потеря энергосоставляющих качеств. Принудительные накопления по программе приводят к росту осознающего фактора личности. Чем больше она знает, тем больше понимает окружающее, видит цель развития и осознает, что ей обязательно надо продвигаться вперед, а останавливаться нельзя. Учиться и учиться до последнего вздоха. Вот чем руководствуется личность с развитым осознанием. Это уже сознательные устремления. К бессознательным устремлениям относятся те, которые диктуются программой, и индивид выполняет указания, не осознавая, откуда они исходят. Это случается, когда складывается какая-то ситуация, которую невозможно не исполнить, то есть обстоятельства давят, и он вынужден подчиниться. Например, обстоятельства так складываются, что человек должен жениться или вынужден уйти с работы, переехать в другую страну и так далее. То есть настоящие события диктуются программой, и индивид не может понять, почему он подчиняется происходящему и не способен противостоять этому. В таких ситуациях выбор человеку не предоставляется, и поэтому он ничего не может изменить в происходящих ситуациях. Таким образом, внутренний мир индивида, его композит, от которого зависит самовыражение личности, формируется из двух состояний – планомерного, диктуемого программой, и дополнительного, внепланового, порождаемого предыдущими накоплениями. Собственные энергонакопления, составляющие композит личности, пробуждают в нем новые желания и устремления. Чем богаче композит, тем больше у личности устремлений, и тем выше делаются они по своей сути. Низкие устремления постепенно перерастают в высокие, и они становятся более целенаправленными. Индивид больше стремится к самосовершенствованию. Желания, как таковые, исчезают, и их заменяют устремления, идущие от высокого композита, от высокой духовности. Личность может ощущать высокие устремления, но не всегда находит способы для их реализации. Для этого у нее может недоставать интеллекта или собственных сил. Однако, если сама личность сможет найти пути для воплощения личных устремлений в жизни, то это будет считаться идеальным вариантом совершенствования. Потому что умение реализовать свои устремления будет соответствовать тем действиям, которые заложены в программу, и одновременно будет удовлетворять потребностям души, ее основным желанием. Если говорить о земном плане, то можно поинтересоваться, какие желания среди того бесконечного множества, что скрываются в тайниках души, следует отнести к общим, которые присущи каждому индивиду. К таким общим желаниям относится, например, чувство самосохранения, желание выжить в любых условиях. И выжить здесь означает не просто долго жить в одном воплощении, а еще и не быть раскодированным. То есть это более глубинное желание души, ибо в жизни можно человеку выжить и дожить до глубокой старости, но затем при переходе в тонкий мир быть раскодированным, потому что вся эта жизнь прошла через сплошные нарушения моральных и нравственных норм. То есть, чтобы выжить не в одной жизни, а в общем эволюционировании, надо знать и соблюдать законы общего существования. Поэтому так важно знать и понимать законы мироздания, принятые данным контактером свыше. Новые законы как раз и спущены Богом для людей, чтобы как можно большее число душ научились выживать для эволюции. Общие законы существования помогают индивиду понять, в каком направлении требуется развиваться, как себя необходимо вести, то есть куда направлять свои устремления, чтобы совершенствоваться и продвигаться вперед, а не оказаться в тупике личных желаний и духовной слепоты. Человек часто считает, что только, например, деньги могут способствовать его процветанию и прогрессу, и ставит их на первое место как главную цель развития. И в результате погони за ними наделает столько ошибок, что может быть отброшен в развитии назад на несколько десятков воплощений. То есть это личное заблуждение человека, когда мнимую цель он принимает за главную. Зарабатывание денег как необходимое средство к существованию и приобретение на них тех предметов, например, книг, музыкальных инструментов, художественных принадлежностей и так далее, которые будут способствовать дальнейшему развитию человека, это уже другой подход к ним. Это уже не самоцель, а необходимость, требующаяся для прокладывания пути к духовному развитию. Поэтому человек должен знать законы, чтобы любой свой поступок оценивать как ведущий к прогрессу или регрессу. Знание законов позволит понимать индивиду, что если он будет заниматься только накопительством денег, то это в итоге может привести его к раскодированию. А если деньги он будет приобретать для того, чтобы продвинуться дальше в своем совершенствовании, то путь в бесконечное развитие для него будет открыт. Итак, он должен думать о последствии каждого своего поступка, каждого действия. Законы совершенствования говорят о том, что любая душа должна обогащать себя неустанно новыми и новыми энергокомпонентами, которые формируют ее до таких конструкций, до таких качеств, которые позволяют ей прогрессировать дальше, преобразуясь в новые состояния. Так, например, чтобы человек из своей настоящей формы перешел в состояние сути, пребывающей в иерархии Бога, он должен набрать в своей матрице соответствующие энергии, создающие необходимые качества и позволяющие ему прогрессировать дальше. Исходя из этого, можно сказать, что накопление качественных характеристик является желанием каждой души. Но само качество, их вид, душа избирает уже в зависимости от личных устремлений. То есть, совершая плохой или хороший поступок в той или иной ситуации, индивид нарабатывает качество своей души. Личность сама выбирает, положительными или отрицательными энергиями обогатиться ее матрица. И в моменте выбора уже играют решающую роль энергокачества, приобретенные в прошлой жизни. Если в предыдущем воплощении индивид накопил много отрицательного, то и в настоящей жизни, в предоставляемой ситуации, он будет делать выбор в сторону отрицательного, так как внутри него живут негативные устремления. И самовыражаться он будет только через отрицательные поступки. Однако, кропотливая воспитательная работа может оказывать благоприятное воздействие на моменты выбора, изменяя направление его в сторону позитивных действий, что в свою очередь будет способствовать приобретению личностью положительных энергий в матрице и изменении ее композита в лучшую сторону. Воспитательная работа способствует повышению осознающего фактора у низкоразвитых индивидов и искусственному направлению их на пути прогресса. Перейдем теперь к рассмотрению самовыражения в отрицательной системе. Вспомним особенности развития в ней. К ним относится отсутствие свободы выбора на низких уровнях иерархии, вплоть до ее середины. И только выше середины она уже появляется. Отсутствие свободы говорит о том, что индивид никаким образом себя самовыразить не может. Жесткая программа не позволяет ему этого сделать. Он способен выполнять только то, что вменяют ему в обязанности, что планируют свыше. Но так как он все-таки не полный робот, то обладает внутренними самоощущениями, которые отличны от самоощущений других индивидов и зависят от набора энергокомпонентов в его матрице, сделанного на прошлых стадиях развития. Вариации этих энергокомпонентов создают индивидуальность личности и неповторимость в системе расчета. Но эти накопления, в отличие от развития в системе Бога, индивид делает без участия сознания, без оценки ситуации их анализа и выбора. Только неосознанное следование своей программе приводит его к набору тех энергий в матрице, которые планируются программой. Никаких дополнительных накоплений он сделать не способен. Поэтому индивид системы расчета чувствует свою индивидуальность и обособленность от других, но самовыразиться не может, так как не обладает свободой действий. Но так как он владеет расчетом, то способен многое рассчитать в себе и в своих действиях. Поэтому самовыражение у него заменяется самоопределением, то есть способностью вычислить свои возможности, свои силы применительно к каким-либо предстоящим действиям. А поэтому, определив свои возможности, он может предложить свои услуги в той или иной работе, что может явиться как бы самовыражением его в настоящей действительности. Также индивид отрицательной системы способен вычислить и те энергии, которые он набрал в той или иной ситуации. То есть всего он пытается достичь с помощью вычислений и самовыражается через них, точнее самоопределяется, потому что все идет через числа. Но подобное будет иметь место только до середины иерархии дьявола. Это делается для того, чтобы неустойчивый в своих поступках индивид бессознательно набрал в матрицу такие отрицательные характеристики, которые полностью изменят его сущность качественно. И он, когда ему уже будет предоставлена свобода выбора, сам не захочет повернуть в сторону положительной системы. Он так изменится качественно, что будет способен существовать только в отрицательной системе. То есть его характер, мировоззрение станет несовместим с характером и мировоззрением положительных индивидов, и ему самому свой образ существования начнет нравиться. Именно для этих целей индивида искусственно формирует по составу энергии в матрице таким, чтобы он удовлетворял определенным требованиям высших отрицательных инстанций. Но раз середины отрицательной иерархии дьявола появляется свобода выбора, то именно с этого момента личность и получает возможность самовыражать себя. Но опять же это будет проявляться в очень ограниченных возможностях, а именно только в ощущениях. Исходя из вышеизложенного, уже можно найти основные различия в самовыражении личностей двух противоположных систем – Бога и дьявола. Основное различие заключается в том, что положительная личность от творческой системы Бога с момента сотворения получает право выбора путей развития, а с момента приобретения первичных энергий в матрице уже может самовыражаться. У Бога каждый индивид будущий творец. Поэтому Бог всех своих индивидов учит творчеству. Отсюда и его система носит название творческой. У дьявола все индивиды занимаются расчетом, поэтому и система его называется расчетной. То есть каждый главный иерарх воспитывает своих подчиненных в собственном духе. Но первичным для любой начальной души будет самоопределение как состояние, позволяющее выделить себя из окружающего мира, обособить и ощутить, что ты есть ты, а не кто-то другой, ощутить свое «я». Ощущение своего «я» позволяет определить и тенденцию развития. Индивид начинает понимать, что ему надо, и делает первые энергонакопления в матрицу. А когда появляются первые энергокомпоненты, то они уже дают возможность индивиду самовыражаться. Поэтому самоопределение первично по отношению к начальному моменту, а самовыражение вторично. В отрицательной системе расчета индивид обладает правом самовыражать себя только после того, как пересечет в развитии середину пирамиды иерархии дьявола. А это значит, что он получает это право на миллиарды миллиардов лет позже, чем индивиды Бога. То есть в данном случае и ускоренное развитие в системе дьявола не влияет на быстрое приобретение права самовыражения. В любом случае, индивиды дьявола в этом отношении будут отставать от индивидов Бога. Но так как каждая душа создается Богом и получает право самовыражения от момента создания, и лишь потом, когда попадает в иерархию дьявола, теряет это качество и развивает в себе другое, а именно самоопределение, то последнее является следствием, а самовыражение является причиной. Но это если мы рассматриваем их с момента перехода души в иерархию дьявола. Каким же образом функционирует самоопределение? Чтобы это понять, надо остановиться на таком факте, что он выражает определенный процесс, характерный только для индивидов отрицательной системы. И если говорить точнее, то самоопределение – это процесс выявления своих возможностей с помощью расчета. Выполняется он на основе тех энергетических накоплений, которые сделала душа в прошлом. Без каких-либо накоплений в матрице индивид не способен осуществлять данную операцию. Также, например, и человек, чтобы постичь геометрию, должен сначала накопить определенный уровень знаний по математике. А чтобы освоить высшую математику, должен подняться в своих вычислительных познаниях еще на уровень выше. То есть сделать еще больше накоплений в соответствующем направлении. Отсюда и индивиды отрицательной системы должны обладать определенным уровнем знаний, чтобы суметь заняться просчетом собственных ситуаций и личной оценкой каких-то энергокачеств. По мере развития в отрицательной системе индивид обогащается новыми знаниями, и на каждом уровне он осваивает все более сложную информацию, и соответственно этому происходит его уровневое развитие. На каждом уровне он заполняет ячейки своей матрицы определенными типами энергии, формируя себя качественно. Каждая ячейка заполняется энергией определенного типа и требуемого количества. При этом каждый последующий уровень заполняет ячейки в большем объеме, чем предыдущий. С одной стороны идет наращивание объема, и с другой стороны происходит концентрация энергии в единице объема. Прибывая на уровень, индивид должен располагать такой энергетической плотностью матрицы, которая соответствует плотности энергий самого уровня. И в этом проявляется закон соответствия. Если по типам энергий и по энергетическим характеристикам матрица не будет соответствовать уровню, то индивида с этого слоя либо вытолкнет вверх, либо опустит вниз. А требуемую плотность матрица приобретает только при накоплении в ней энергии определенного количества и качества на данном уровне. В данном случае необходимо уяснить, что такое качественный элемент или энергокомпонент, о котором мы говорили ранее. Качество или качественный элемент, накапливаемый в ячейке матрицы, это чистая энергия, однородная, без всяких примесей. В одной ячейке накапливается энергия одного типа, одного качества, в следующей другая. То есть каждая ячейка содержит энергию своего типа, своего качества. Энергия есть хранитель информации, то есть она – это сама информация. Энергия строится таким образом, что является носителем знаний. Поэтому в ячейках накапливается не просто энергия, а знания. Энергия одного есть однородные знания. Например, чисто медицинские, чисто математические, музыкальные. В связи с этим, чем больше разнородной энергии накопит индивид, тем более разносторонними знаниями он овладеет. А чем больше накапливает в одной ячейке энергии одного типа, тем шире диапазон его однородных знаний и глубже степень познания. А все знания в совокупности расширяют общий кругозор индивида, углубляют степень его понимания. Он становится как бы многопрофильным специалистом. Так что чем больше энергии накапливает личность в матрице, тем обширнее становится ее знание, тем лучше она разбирается в окружающей действительности и правильнее решает ситуации. Именно внутренние накопления, совокупность всех прошлых знаний, позволяют ей формировать более или менее богатое мировоззрение, позволяет более тонко ощущать происходящее и точнее предвидеть будущее. Но говоря об энергии разных типов, как о носителе информации, надо подчеркнуть тот факт, что они никогда не смешиваются. Разнородные энергокомпоненты так устроены, что никогда не соединяются между собой, сохраняют свою обособленность. И по этой причине одно качество, наработанное индивидом, не смешивается с другим. Но в то же время одно качество может усиливаться за счет наращивания однородной энергии, а несколько качеств могут объединяться в одном объеме, образуя композит, который способен функционировать определенным образом. Например, как душа индивида, давая возможность последнему мыслить и ощущать мир по-особому. Композит, состоящий из разнообразного набора энергий, то есть из множества качеств, формирует у индивида индивидуальный взгляд на мир и делает его отличным от других. Накапливая энергии в ячейках матрицы, индивид формирует свои качества. Качества бывают неустойчивыми, если ячейка не заполнена требуемым количеством энергокомпонентов, и устойчивыми, если ячейка полностью заполнена. На все существуют свои нормы. Отсюда одни качества могут быть сильными, ярко выраженными, другие – слабыми. А качество уже формирует ощущение знания, понимание чего-либо. Но, переходя к освоению новой информации, индивид должен на основе имеющихся в нем знаний понять новое и соединить его со старым. То есть им должна быть произведена соответствующая работа, связанная с осмыслением. Только осмысленная информация переходит в багаж личных энергонакоплений личности. Новая информация трансформируется в энергонакопление индивида через функцию осмысления. При этом происходит нарастание энергопотенциала и мощи личности. Совокупность качественных накоплений создает наклонности личности, влияет на ее устремления, формирует будущие таланты у человека. Например, если человек в одной жизни накопил музыкальные качества за счет прослушивания музыки, в следующей жизни стал петь в хоре, в третьей жизни стал упорно осваивать музыкальное образование, то в четвертом воплощении он уже может проявить себя как талант. Он будет прекрасно владеть вокалом и обладать тонким музыкальным слухом. А если он в прошлой жизни стал квалифицированным музыкантом, то в последующей жизни превращается в виртуоза, который своим творчеством подает пример другим, указывая, до какого совершенства можно довести данное качество. Поэтому способности в человеке появляются не сразу и не вдруг, а в результате долгой и упорной работы души в прошлых жизнях. Бог не одаривает талантами, а Он предоставляет возможность каждому приобретать и развивать их до высокого совершенства. Если же индивид начал что-то нарабатывать, то надо, чтобы свыше еще составили программу, позволяющую продолжить развитие данного качества. Иногда это может откладываться на 2-3 жизни, но обязательно данной душе будет предоставлена возможность продолжить его развитие дальше. Откладывается совершенствование именно данного качества в том случае, когда это требуется общими целями. Тогда индивиду составляют более серьезную программу, способствующую, например, развитию не музыкальных способностей, а конструкторских, потому что Богу требуются больше конструкторы. Но это все частные случаи. Хотя творчество – это способ самовыражения для человека, и Бог всегда предоставляет возможность прямо или косвенно развивать то, к чему душа уже проявила интерес. В моменте, когда индивиду дается выбор, и он сам определяет, в каком направлении развиваться, большую роль играют как раз внутренние наклонности личности. Именно они влияют на то, какой выбор он делает в той или иной ситуации. А это говорит о первичности самоопределения и вторичности самовыражения. Потому что самовыражение зависит от внутренних энергокомпонентов, набор которых начинается с момента, когда душа определяет себя как индивидуальность. Мы снова возвращаемся к моменту создания души, когда она еще пуста, и накопление делает за счет предоставляемой ей программы. Начальная душа, выделив себя как «я», начинает по заданной программе, используя выбор в ситуациях, набирать те или иные энергии в матрице. А затем эти энергии, как качество индивида, помогают ему уже каким-то образом выражать себя. Поэтому еще раз повторяем, что самоопределение первично всегда, а самовыражение вторично. Таким образом, самоопределение входит в программу для самовыражения индивида.